Так стать мой реченькой, реченькой рекою, чтоб станица не твой, чистою волною, чтоб печали не потоком чист серебристый глаз, серебристым детством голоском. Твою книжку уезжаю тебе. Ты сильно хочешь помириться был книжкой. Посмотри в глаза его, ты найдешь то, что тебе дороже всего. Нежность, безбрежность, когда сердечко солнышком стремятся ввысь. Ты посмотри в глаза его, ты найдешь то, там найдешь отражение свое. Нежность, безгрешность. Солнышко, солнышко, светлые лучи, радостью наполнены до краев зимы. Радостью наполнены детские глаза, мы с тобой счастливы. Солнышко, солнышко, это высоко. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Осень, лето, любое время года, надо благодарно принимать.

чтобы Божья милость насладиться и на твоем месте на земле, по краю, на краю своем. Господи, крепости вам, брат, сестер моих, поведских, каким я на утро. Кто зрят на истину славу твою, исполнить или не я молит преграды темные движения по пути к свету, на противоположную руку свою. Тем самым земельно тепло, но все Господь носит в целое твое. Вселенной народ, и нищий матери, спящий разум, судьбы, на себе, любовь, свою, свою, свою, свою, свою, свою, свою, свою, свою, это то биополе, о котором вы все больше узнаете. Радость, радость, радость, радость. Радуемся Слову Своему Отцу. Радость, радость, радость, радость. Радуемся земле своей родной. Радость, радость, радость, радость. Радуемся Слову Отцу Своему. Радость, радость, радость, радость. Радость, радость, радость, радость. Радуйся, земля, что по миру идет Христос. Это не сон, по земле идет Виссарион. У Бога все, сынок, всегда на месте, и с небушка там видно вся ему, и не бывает, что случайно наступит кто-то на ногу кому. Для меня это необычайно, я с детства верю этому всему. То не муж сестрой, то не брат женой. Красные дети. Когда я встретился с учителем и хотел высунуть из кармана цветы, но засунул там руки и обрезался от стекол битов, которые их собирал. Не получилось мне вытянуть цветы. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, нам. Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Торопитесь, ах, торопитесь теперь уже. Я еще раз повторю, торопитесь. Теперь уж торопитесь.